Настя поскушнела. Она и не предполагала, что разговор может закончиться так банально. Вытянуть из нее идею, заодно посмотреть, на что она годится, потом предложить бросить свою команду. Как будто толковые работники нужны только в главке, а на Петровке и середнячок сгодится. Она с неожиданной теплотой подумала о другом генерале, по рангу равном Коновалову, но руководившем другим главком в министерстве. Иван Алексеевич Заточный знал ее гораздо дольше и намного лучше Коновалова, и Настя ни секунды не сомневалась в том, что он с огромным удовольствием взял бы ее к себе на работу, посадил бы в штаб, поручил заниматься информационно-аналитическими делами, тем, что она лучше всего умела делать и больше всего любила. Но Иван Алексеевич никогда не считал возможным предлагать ей бросить свою команду, бросить полковника Гордеева, а также верного друга, такого теплого и родного, Юру Короткова, смешливого любителя хохм и розыгрышей, но при этом абсолютно надежного, Кольку Силуянова, трогательного и строительного Мишу Доценко и всех остальных. И только один раз, несколько месяцев назад, когда в отношении Насти началось служебное расследование по поводу ее связи с мафиозными структурами, Заточный сказал: «Не переживайте, Анастасия. Даже если у вашего руководства окажется маловато мозгов, и вам предложат уйти, и без работы вы не останетесь, это я вам обещаю». Мозгов у руководства оказалось, к счастью, достаточно, и с служебным расследованием все обошлось. Генерал Коновалов продолжал смотреть на нее вопросительно и чуть насмешливо. «Не хотите у меня поработать?» — повторил он свой вопрос, но уже в более конкретной форме. «Прошу прощения», — ответила Настя ровным, невыразительным тоном. — «Отчего же, не извиняйтесь», — неожиданно развеселился генерал. — «Я вашего начальника Гордеева знаю много лет, и знаю, что по собственной инициативе от него никто не уходит. Уходит, бывает, если в другой службе квартира светит или существенное повышение в должности, но если есть хоть малейшая возможность не уходить, остаются. Ваш начальник... Майор Каменская. Человек уникальный, и я рад, что вы это понимаете. Ну, а в группу по раскрытию преступлений, о которых мы с вами говорили, пойдете? Смотря что делать заставите. А что бы вы хотели? Александр Семенович, ваша доброта меня пугает, — пошутила Настя. Когда очень большой начальник спрашивает очень маленького подчиненного, а что бы вы хотели, это к дождю или к холодному лету. Перестаньте. — поморщился генерал. — Вы уж давно не маленькая девочка. Талант, который нужно рекламировать на каждом углу и при каждом удобном случае, доказывать, что вы умная и грамотная. Вас знает все министерство. Я имею в виду ваше имя и некоторые ваши успехи. О вас сплетничают, между прочим. О вас рассказывают легенды и омерзительные гадости. Если вы этого не знаете, то знать должны. Вы давно уже переросли ту должность, на которой сидите у Гордеева. Если вам нравится у него работать, то это не означает, что все остальные должны относиться к вам как к рядовому старшему оперу. Ваша должность — это ваше личное дело, ваш собственный выбор, а вот ваша репутация — это уж нечто иное. Поэтому не надо ерничать, говоря обо мне как об очень большом начальнике, а о себе как об очень маленьком подчиненном. Ваш начальник Гордеев говорил, что вас невозможно заставить делать то, что вы не хотите делать. И никакие приказы не помогают. Это, конечно, не по-офицерски, и вряд ли я должен вас хвалить за это, но это вопрос дисциплины, и пусть голова на этот счет болит у Гордеева. Однако я не хотел бы заставлять вас делать что-то через силу, поэтому я и спрашиваю, какой участок работ вы хотели бы взять». Настя тихонько улыбнулась, изо всех сил сдерживая, чтобы не рассмеяться, потом не справилась с собой, прыснула и раскаталась. — Ловко вы меня сделали, Александр Семенович. Сначала показали вкусное пирожное в виде загадочных преступлений, потом наговорили кучу комплиментов моей якобы гениальности, попутно всячески демонстрируя, что не собирается меня давить и посягать на мою независимость, и вот она я, вся в вашей власти. — Значит, согласны? Ну, куда же я денусь, Александр Семенович? — Конечно, согласна. Дайте мне все материалы по личному составу во всех областях, где произошли серийные убийства. Пусть это будет мой кусок. — Побойтесь Бога, Анастасия Павловна, это ж такая скука. Составьте перечень вопросов и дайте мне, я поручу какому-нибудь клерку заняться этими списками, а вы делаете что-нибудь более творческое. — Вы не поняли, — Александр Семенович вздохнул Настя, — вы ничего не поняли. Никакой клерк не сделает с этими материалами то, что нужно. — Вы заранее уверены в их недобросовестности? — вздернул брови Коновалов, и впервые за все время беседы в его голосе звучало раздражение. — Да пусть они будут хоть тысячу раз добросовестны, все равно от их работы толку не будет. Любая самая нудная и скучная работа превращается в праздник, если у тебя в голове есть идеи, которую ты сам придумал и сейчас проверяешь. И в процессе этой нудной работы у тебя появляются все новые и новые идеи. Это и есть самое, что у меня есть творческое в оперативной работе. А клерки, которых вы посадите работать со списками, никогда ничего не придумают, глядя на фамилии, названия должностей и номера приказов, потому что за всем этим нет их собственной идеи. Нет частицы их фантазии, а есть глупое распоряжение глупого начальника по просьбе какой-то глупой Каменской. — Хорошо. Меня предупреждали, что вы бываете резки и грубы, но вы, по крайней мере, убедительны. Какие сведения вам нужны? Настя быстро перечислила информацию по личному составу, который может ей понадобиться. Еще номера телефонов тех сотрудников в каждом регионе, кому я могу в любое время дня и ночи позвонить и задать любые вопросы. — Вы все получите в ближайшие дни, — пообещал Коновалов, прощаясь с ней. — Гордееву поклон от меня. —